Глава 71. Юншен. «А вдруг ты влюбился в меня только потому, что я лиса, которая пока не умеет контролировать силу?» — обеспокоенным шепотом выдала жена. «Что, если это не настоящее?» Я вздохнул, укладывая ее на походную кровать в шатре. Янли выглядела измученной и даже надломленной. Несомненно, выпавшие на ее долю испытания, она прошла с честью. Но теперь, когда все закончилось, ее вера в себя истощилась. Над каменистым плато горел закат. С того момента, как мы вернулись сюда, минуло уже несколько часов бесед, препирательств и торга. Битва слов оказалась по-настоящему устрашающей, но близкие помогли мне, и я в итоге справился. И с Тиньмо, и с внезапно возникшей старшей новообретенной родственницей супруги, однако почему-то с женой до сих пор не мог договориться. За тонкими полотняными стенами лагерного шатра раздавался шум. Союзники и небожители Ордена собирались в обратную дорогу. Ни у кого не возникло желания оставаться в землях демонов. Необходимость быть здесь исчезла и у меня, ведь я отыскал свою женщину, так что не буду надолго задерживаться. И я уведу Янли отсюда, игнорируя всякие глупости в ее голове, которые лучше уничтожить в зародыше. «Ты забываешь главное. Я полюбил тебя гораздо раньше, чем глупый демон пробудил твою лисью кровь. Значит, мои чувства в любом случае настоящие, а он сам виноват». Если честно, при мыслях о Тиньмо и его внезапной страсти к Янли, я испытывал противоречивые эмоции. С одной стороны, мне совсем не нравилось, что почти всесильный демон продолжает желать ее внимания, а с другой, я не мог не злорадствовать, понимая, насколько сильно его зацепило и насколько мало ему светит. Я действительно получил лучший из лучшего, вернее, вляпался по уши в счастье. Хмыкнув, я продолжил. Хули Цзин не суккубы. Они могут завлечь, заинтриговать, но вызвать щемящие чувства в груди не способна никакая ментальная техника. Я уже молчу о том, что была бы это демоническая уловка. Я бы тебя еще в первый месяц изнасиловал от переизбытка страсти. «А ты у меня уникум», — хихикнула жена. «Ты и ходить толком не мог. Не догнал бы». Бабушка сказала, что... До совершеннолетия лисы не контролируют силу притягательности и могут нечаянно, а иногда и нарочно, забрать чужое сердце. Считай, что я тебе свое добровольно отдал, и успокойся. Я потянулся и поцеловал Янли в висок. Причем навсегда, а потому вернуть его обратно уже не получится. Тук-тук. Юэ, как всегда, появился в неподходящий момент. Юншен, Янли. Извините, но я настаиваю. Отдых нужно отложить до дома. Не стоит мешкать в царстве высшего демона. Мало ли что взбредет в голову владыке бездны. И пусть его пока отвлекает общество одной из самых могущественных бывших жен, лучше не искушать судьбу. «Ой, точно!» — подорвалась с кровати Янли и попыталась вскочить. Но была поймана и уложена на подушке. Результат я был вынужден закрепить строго нахмуренными бровями. «Лежи, дорогая супруга. Мужчины и без тебя соберутся. Ты очень устала, да и мы еще не договорили». Я повернулся в сторону золотого небожителя. «Шисин Юэ, раз ты все равно уже пришел, озари нас мудростью и помоги мне аргументами. Моих ей недостаточно, а ты на несколько сотен лет старше нас, вместе взятых, да и авторитетнее». «И в чем проблема?» — спросил Юэ, присаживаясь на походный табурет. «Ян Ли, вероятно, считает себя не благородной госпожой, а бешеным волчком в юбке», — скорбно поджал губы я. «Она намеревается жить сразу на три царства, решая проблемы всех и вся». «Ну не зря ведь выведала у Тиньмо секрет мгновенного перемещения», — влезла неугомонная. «И он не вякнет, потому что это часть компенсации, которую стрясла с него моя бабушка, как и лаборатория по изучению демонов и темных болезней. Мне не нравится, что ты будешь захаживать туда». Я старался, чтобы голос был умиротворенным, будто я увещевал ребенка. Теперь Янли еще расти и расти, по словам древней Хули Цзин. Повторюсь, на пиках можно создать лабораторию не хуже. Кроме того, я отдал приказ, и каждый ученик пика целителей наверняка уже грезит о победе в конкурсе на место твоего, как ты сказала, лаборанта. Как здорово. Значит, у меня будет целых две лаборатории? Две лучше, чем одна. Ты настоящая лисица. Вздохнул я, не озвучивая иное определение. И мне совсем не нравится, что клан Хули Цзин настаивает на том, что... Нет, Юнш, здесь ты явно не прав. Янли мигом посерьезнела. «Во-первых, я не уйду от тебя к ним даже на время, я стану жить дома, с тобой. А в клан буду наведываться, как в школу. Согласись, мне надо научиться контролировать силу и облик. В таком виде, как сейчас, я не могу ни вернуться домой и показаться родным, ни заявиться в лабораторию, которую построят на пиках. А как же обязанности белой девы? Уши можно прикрыть шляпой, когти перчатками, но хвосты пока меня не слушаются и могут выскочить из-под одежды в любую секунду. Еще и белая дева, целительница, как я мог забыть? Застонал уже в который раз и повернулся к Шисюну, безмолвно взмолившись о поддержке. И никак не ожидал, что этот предатель скажет. «Мне жаль, глава, но тебе следует послушать, Ян Ли. Твоя жена говорит дельные вещи, и вообще это выгодно. Однако остальное я так и не узнал. Возможно, и к лучшему. Мало ли, какими задачами золотой небожитель хотел нагрузить мою супругу в дополнение к уже существующим. А я понимал, что, только-только отыскав Ян Ли, опять ее теряю. Проигрываю новоприобретенному усиленному любопытству и жажде знаний. Если прибавить к ним любовь к работе и добросовестность, пусть Юэ и не заикается о каких-то гениальных идеях. Не представляю, когда в плотном графике жены выпадет время на меня и супружеский долг, который кто-то недавно требовал. Я, наверное, идиот. Надо было сразу и отдать, переместившись подальше от лисьих родственников, старых знакомых и прочих надоедливых людей и демонов. Возможно, ненужные мысли и отсеялись бы из головы Ян Ли, хотя бы на время. Теперь же к энтузиазму жены присоединился еще и Юэ, у которого глаза загорелись. Возможная прибыль от потенциального сотрудничества народов, сдобренная открытиями в области медицины и в других науках, воодушевила его. Собрат был готов отплясывать дьявольский танец на рогах Тяньмо. Но Юэ, к счастью, не дали высказаться. Что-то в рукаве Шисюна пронзительно взвизгнуло и цапнуло небожителя за запястье. Во всяком случае, он резко зашипел, а я заметил на его руке капли свежей крови. Выругавшись, Юэ вынул из рукава маленькую серебряную клетку и принялся ее трясти. Настолько яростно, что бело-золотистый зверек с влажными глазами и смешным розовым носом зашелся в отчаянном писке. «Еще раз так сделаешь, шкуру спущу», — пообещал ему Шисюн. «В прямом смысле слова, и не один раз. Будешь год жить освежеванный и регенерировать через боль. Сиди тихо, Ян-Ян». «Погоди, хочешь сказать, что вот это...» Я удивленно разинул рот. «Какая занятная белочка», — оценила Ян Ли. «С крылышками». «Белочка? Редчайший духовный зверь, способный производить антидоты к любым ядам и проклятиям. Достаточно накормить зверька нужным веществом, а через минуту получишь лекарство. Юэ, он ведь... Даже стражам запрещено на него охотиться, за этим следят боги, где ты его взял? А ты как думаешь?» «Надо сказать, что запреты не помешали Аньяну поглотить детеныша», — хмыкнул Юэ. «Вот и причина, благодаря которой заговорщик оказался способен без ужасных последствий сожрать чужие, вообще никак не совместимые с ним изначально ядра. В тех осколках, что мы запечатали, большинство принадлежит именно Тяньшанг Танфушу, небесному сахарному поссуму. Энергии на постоянное поддержание бессмертного человеческого тела в них маловато. Пусть поживет в клетке и побудет пушистиком. Станет вырабатывать противоядие, служить для распознавания опасных болезней, развлекать меня писком и приносить пользу, пока не решу употребить его как-то иначе». «Эй!» — вдруг прыснула Ян Ли. «Это что, бывший глава пика ловцов? Теперь его имя Ян-Ян, и он будет хорошим и послушным Танфушу. Если не хочешь, чтобы я окунул его хвост в кипящее масло», — кивнул Юэ. «И не только хвост. Танфушу прекрасно регенерируют и живут практически вечно. Потому наказывать за плохое поведение их можно разнообразно и не особо сдерживая воображение. Я могу временно вернуть ему человеческий облик, запытать почти до смерти и снова превратить в небесного зверька, а он выздоровеет через несколько дней настолько, что наказание вполне можно повторить. Значит, в его интересах быть послушным питомцем». «А арабская печать? Надо бы снять поскорее, не то». «Не надо». Юэ улыбнулся, а точнее оскалился. «Кстати, Ян-Ян неосмотрительно завязал свое заклинательское начертание на личную силу, которой у него больше нет. Зато у меня есть. Я хозяин, а он полностью подвластный мне раб, что вполне меня устраивает».